Понятие правила следствия. Зачем это нужно для себя представлять? Дело в том, что в процессе жизни, в процессе выбора, в процессе принятия решений очень важно различать эти три категории: понятия, элементы, символы. Правила, по которым сочетаются между собой элементы. Как мы помним, это конечные величины, образующие систему. И следствия, которые дает система и которых может быть бесконечное множество. Очень важно следствие не смешивать с элементами и правилами системы. От такого смешения в тонком мире рождаются страшные чудовища, которые ломают правду и истину. А это сразу же сказывается и в предметном мире, на жизни людей, вызывая, соответственно, чудовищные действия. За смешивание таких вещей тонкий мир жестоко мстит людям, ставит их в положение, при котором они как бы теряют разум, думают о правильных и часто даже элементарных выводов сделать не могут. В тонком мире живут не только цифры, ноты, цвета. Весь предметный мир отражается в тонком мире, как в зеркале. И очень важно, чтобы это зеркало было прямым. Прямое зеркало, зеркало без искажений, получается тогда, когда описанное выше разделение категорий на понятия, правила и следствия выполнено правильно. И тогда все будет хорошо. Люди будут принимать правильные решения и смогут выполнить правильные действия. Ведь в тонком мире, в том числе, живут такие понятия и правила, которые образуют агрессивные системы, которые могут человека ограбить, сделать из него раба. Да так тонко, что человек и грабеж, и рабство не только не увидит, но даже сам себе, своими руками, старательно, будет рабство и грабеж создавать. Ясно, что на человека в этом случае сваливается огромное количество неприятностей и обстоятельств, следствий системы. Они буквально бесконечны. Вот многим и кажется, что и причины, их порождающие, также разнообразны и бесконечны. Человек, естественно, не связывает их со своими действиями. Да и как их связывать? Тоже себе-то зла желает. Человек теряется, мечется, хватается за все, что попало, и как муха в паутине только ухудшает свое положение. Все дело в том, что при анализе ситуации, ее оценке, при принятии решения человек путает между собой понятия, правила и следствия. Одно принимает за другое, а в итоге ошибки и в оценке ситуации, и в анализе, и в принятии решения. А далее это смешивание превращается в ошибочные опасные действия. Путаница возникает и тогда, когда смешиваются вольно или невольно понятия и правила, принадлежащие разным знаковым системам. Например, никому в голову не придет по знаковой системе, что применяется в музыке, вычислять орбиту спутника. В этом примере сама структура знаковых систем не допустит смешивания. Но такое смешивание может легко возникать в других случаях. Например, церковь все время борется с ересью экуменизма, то есть против смешивания двух или большего количества религиозных течений. По нашему определению, в этом случае смешиваются различные знаковые системы, и церковники хорошо знают вред такого смешивания. От этого накопление, хранение и обработка информации пойдет сильными искажениями. Но чтобы это заметить и предотвратить, нужен опыт и талант. В случае разных религиозных течений знаковые системы автоматически не разделяются и могут быть перепутаны. Так и в области общественных закономерностей. Человек может смешать знаковые системы и, желая добра, действовать по правилам разрушительной знаковой системы. Если такая путаница возникла или искусственно создана, человек не может понять явлений, которые его окружают. Почему появилась преступность, коррупция, проституция? Почему растут цены? Останавливается промышленность? Почему за работу не платят зарплату? Почему? Напасти бесконечны, если не различать понятия правила, следствия, знаковые системы. То кажутся бесконечными, непонятными, чудовищно сложными и причины их порождающие. А на самом деле все бесконечное разнообразие горя творит ограниченное количество доступных для понимания и вполне устранимых причин, корни которых живут в тонком мире, в виде особых понятий и правил, что связывают их. Для получения навыков нужна тренировка. Нам нужно научиться распознавать их и научиться лишать возможности портить нам жизнь. С этой целью рассмотрим еще ряд примеров. Они помогут отметить нам другие особенности и важные зависимости, существующие в тонком мире, что позволит вмешиваться в процессы, в нем происходящие, и через них влиять на предметный мир.